17. Пост наблюдения. Сердце испуганно металось в грудной клетке. Мысли разбегались от волнения. Что делать? Бежать наверняка уже поздно. Стоит мне лишь приподняться из травы, как меня сразу же заметят. Принимать бой? Это даже не смешно. У меня остался один единственный патрон для дробовика. Да и тот лежал в инвентаре и не был заряжен в двустволку. Я ведь сам своими руками разрядил ружье в целях безопасности перед поездкой с Желтовым. Сейчас же звук перещелкиваемого затвора противник наверняка услышит. Надеяться же на мою слабенькую воздушку было вообще глупо. Она не пробивала панцирь жука 4-го уровня, так что одетых в чешуйчатую броню бойцов темной фракции даже не отцарапает. Оставался нож, и я действительно взял его в правую руку. Следующая тревожная мысль мелькнула о 15 имеющихся свободных очках навыка. Но полоска прогресса до 16 уровня была не пустой. Процентов на 20 я успел ее заполнить. К тому же 24 часов с момента получения очков навыков еще не прошло. Так что в теории смерть не грозила мне такими уж большими неприятностями. 15 имеющихся свободных очков сохранятся. Обнулится лишь шкала прогресса. Вот только быстрая смерть в данной ситуации была далеко не самым страшным и, скорее, даже желанным исходом. Мне почему-то вспомнилась ассасин Светлана, во время тренировки на значительном расстоянии, вырубавшая учеников так, что они не могли даже пошевелиться, а также припомнились рассказы о том, что темная фракция во время последнего боя захватила в плен двух бойцов 2-го легиона. Наверняка ведь участники игры, искажающей реальность, научились удерживать захваченных противников неограниченно долго, поддерживая в их телах жизнь и не давая умереть. Мне кажется, именно так вражеской фракции возможно было нанести максимальный ущерб. Вырвать из их рядов активного игрока и запереть его на долгие месяцы или даже годы в какой-нибудь темнице. К тому же, тут не наш мир, здесь действуют совершенно другие правила. И темная фракция вряд ли подписывала Женевскую конвенцию о гуманном обращении с военнопленными и запрете пыток. Так что пойманного врага они будут ломать физически и психологически. И вот это было действительно страшно. Именно в этот самый момент, когда я максимально накрутил себя страшилками, на берегу лесного озера, всего шагах в 5 от меня показался игрок темной фракции. Мне стоило огромных усилий не вскрикнуть и продолжить неподвижно лежать в траве и осоке. Мин Олафин. Человек. Темная фракция. Картограф 48 уровня. Это была высокая худощавая девушка с пепельно-серой кожей и короткими серебристыми волосами. Явно человек по расе, хотя и непривычной внешности. Мое испуганное состояние и то, что она являлась откровенным врагом, не помешали мне отметить необычайную красоту девушки-картографа. Сейчас, с близкого расстояния, я рассмотрел, что на ней вовсе не броня, как я сперва было предположил. Тонкий облегающий костюм, прекрасно подчеркивающий соблазнительные изгибы молодого женского тела, был словно чешуей покрыт, бесчисленным количеством крохотных керамических пластинок. Мне попадался в интернет ролик про перспективные технологии будущего, и подобный костюм там тоже описывался. Если я прав, то каждая такая пластинка нагревалась или охлаждалась в соответствии с температурой окружающей среды, что в итоге делало хозяйку костюма совершенно невидимой для всевозможных охранных инфракрасных датчиков и тепловизоров. Накинутый же на плечи плащ-хамелеон позволял этой вражеской красавице сливаться с травой, камнями, деревьями и прочим ландшафтом. Фактически, для далекого наблюдателя она полностью исчезала, стоило лишь ей хотя бы на секунду остановиться. «Розг инкуви найди унт ик!» Девушка-картограф совершенно земным взмахом руки подозвала своих спутников и указала им на какие-то следы на земле. «Они инкуви звездольют!» Проговорил невидимый из моего укрытия мужчина, с трудом выговорив слово из чужого языка, и вся троица рассмеялась. Судя по всему, название быстроходного аппарата «Желтого» было им известным и вызывало насмешку. Мне же было вовсе не до смеха. Они уже заметили мои следы. И теперь стоит им лишь опустить взгляд ниже, к самой кромке воды, и я буду обнаружен. Главное — не дать врагам взять себя живым. Я с некоторым сомнением потрогал пальцами лезвие ножа. Навыка «Холодное оружие» у моего комара не было. И потому я сильно сомневался, что он сумеет убить самого себя, даже если полоснет ножом по горлу. 15-й уровень, как-никак. 480 хитпоинтов. Если быстро себя не убить, то кровотечение враги смогут остановить, да и подлечат пленника в случае необходимости. Так что нож для этих целей едва ли годился. Убить себя одним ударом я не смогу, а нанести второй, третий мне уже не дадут. Тогда что? Быстро зарядить патрон в дробовик и выстрелить себе в голову? Тоже не мгновенный, противник может не дать мне времени. Но если не буду успевать, позади меня озеро, и, судя по всему, достаточно глубокое. Как там сегодня Кислый говорил, игровая система проста до примитивности. Нет навыка плавания, сразу же тонешь. Чем не вариант? Но пока противники что-то медлили. Двое, судя по отметкам на мини-карте, двинулись куда-то вслед за уехавшим звездолетом Желтого. Девушка-картограф же осталась стоять на берегу и, достав какой-то похожий на монокль прибор, внимательно рассматривала далекий лес. И раз меня враги пока что не обнаружили, я тоже не торопился сводить счеты с жизнью. И поскольку выдалось время, открыл окно характеристик и спешно раскидал имеющиеся свободные очки навыков. 5 в ружье, 5 в меткость, 5 в среднюю броню. Сейчас я корил себя за то, что в свое время не взял навык скрытность. Вложил бы туда все 15 очков, был бы неплохой шанс, что меня не увидят. Но скрытности не требовалось. Спутники издалека требовательно позвали девушку. И Мин О'Лафин убрала свой монокль в крепящийся на поясе чехол. Еще раз напоследок осмотрев далекий лес, сквозь затемненные очки, вражеская красавица накинула на голову капюшон плаща-невидимки и поспешила вслед за своими уже достаточно далеко ушедшими сопровождающими. О том, что они были именно что сопровождающими, обеспечивающими охрану важной персоны, я предположил по гораздо более низким уровням двух бойцов — 32 и 36. И они торопили девушку-картографа, предлагая ей поскорее убраться с хорошо просматриваемой возвышенности. Навык космолингвистика повышен до 11 уровня. Отслеживая красный маркер по мини-карте и дав противнику отойти метров на 40, я полез вверх по склону. Теперь я уже не думал о суициде, и главным было не упустить просочившуюся на нашу территорию вражескую разведгруппу. Кстати, где они? Распластавшись в траве, я осматривал лиственный лес на склоне холма. Успешная проверка на восприятие. Навык зоркий глаз повышен до 20 уровня. Вон они все трое. Идут вверх по течению ручья, перескакивая с камня на камень. Я поставил на своей карте эту точку и свое местоположение. Отпустив врагов еще чуть подальше, активировал рацию. «Всем, кто меня слышит, говорит Комар, номер 1470. Наблюдаю 3 членов темной фракции в центральной ноде возле Серного озера. Ар-балбес, чистота, птичного пляжа!» Несмотря на помехи, я узнал голос Кислого, но его сразу же перебил другой голос. «Говор, рвы, форпост, комар, те, плохо слышно, повто, сообщение!» Я повторил еще раз, назвав свои координаты согласно карте, направление на противника и даже перечислил классы и уровни врагов, а также сообщил, что члены темной фракции идут вверх по ручью, прыгая по камням, чтобы не оставлять следов на мокрой земле. «Диверсии, ной!» «Группой займется Втор-легион. Общение на это чистоте немед прекратить. Всем перейти на 17 канал. Включить кодирование сообщений». Могу ошибаться из-за помех, но последний голос, кажется, принадлежал Герт Тамаре. Все дальнейшие разговоры действительно прекратились. Я же вертел в руках и рассматривал свою простенькую рацию. Микрофон, динамик, кнопка активации и регулятор громкости. Ну и еще кнопка включения-выключения. Как тут вообще переключиться на другой канал? Кажется, такой возможности в моей примитивной рации просто-напросто не было предусмотрено, как и включение кодирования. Черт. А между тем, 3 красные отметки отошли уже весьма далеко и приблизились к границе отображения на моей мини-карте. Учитывая высокотехнологичные плащи хамелеона у всех членов этой разведывательно-диверсионной группы, у меня было серьезное опасение потерять их из вида, а поэтому я двинулся вслед за врагами, стараясь держать их на самой границе обзора. Несколько раз кто-либо из этой троицы оборачивался и осматривался, но мне каждый раз удавалось остаться незамеченным, укрывшись за камнем или стволом дерева. Навык «Зоркий глаз» повышен до 21 уровня. Преследование продолжалось минут 7. Мы поднимались все выше и выше по холму. Лес становился все реже. Меньше оставалось укрытий для меня. Но я не прекращал слежки. Как вдруг вся троица врагов остановилась. То ли проверка на восприятие была мной провалена, то ли включились их защитные плащи. Но все трое, один за другим, исчезли из вида. Я тут же поставил на карте точку, на которой видел их последний раз. Что же делать дальше? Идти вперед мне крайне не хотелось, так как дальше лес заканчивался, а на открытом пространстве из близкого расстояния враги наверняка заметили бы моего комара. Выждав еще пару минут и дождавшись окончания перезагрузки умения сканирования, я активировал пиктограмму. Но нет, даже при помощи сканирования враги не были обнаружены. Пришлось возвращаться назад к сероводородному озеру. Я уже почти спустился по ручью обратно к озеру, как меня окликнули по имени. Сразу несколько крепких фигур в камуфляжной униформе появились из-за ближайших кустов и камней. Я было испугался, но увидел на их костюмах эмблему 2-го легиона и аббревиатуру фракции H3. Да и отметки на миникарте были зелеными, означавшими союзников. Высокоуровневые бойцы сразу же набросились на меня с упреками. «Ты где шлялся, комар? Почему не отвечал на запросы по рации?» Я отцепил от пояса свою рацию и продемонстрировал всем желающим. «Если кто мне объяснит, как на этом примитивном устройстве всего с 2 кнопками менять каналы и использовать шифрование, буду благодарен. Лично у меня это не получилось». «А где противники? Или это была такая шутка про темную фракцию? И почему твоя форма в таком неподобающем виде?» Из невидимости в 3 от меня появился бронированный человекоподобный робот 3-метровой высоты. Я с трудом рассмотрел сквозь его затемненное стекло шлема лицо недовольно нахмуренной темноволосой девчонки. Значит, в прошлый раз я не прозевал, и мне не почудилось. Герт, Тамара или ее экзоскелетный костюм обладали способностью становиться невидимым. Мне очень хотелось язвить или ответить Герт Тамаре что-нибудь ехидное на нелепое предположение по поводу шутки с темной фракцией. Но я сдержался. Вспомнил, что в прошлый раз мое общение с лидером 2-го легиона вышло совсем недолгим и закончилось для меня весьма печально. А потому решил не повторять ту же ошибку. Форму не успел сразу почистить после поездки на звездолете Желтого, а потом уже возможности не было, появились враги. Связи не было, противник уходил, а потому я проследил путь этой троицы через лес вдоль ручья, затем вверх по склону. Там они, похоже, залезли в какое-то укрытие, так как я их потерял. Ближе подходить не стал, чтобы не выдать себя. Вот координаты того места. Я назвал координаты, обозначенные на моей карте точки. Герт Тамара недоверчиво хмыкнула, но после 5-секундной паузы указала на 4 своих подчиненных. Диверсанта 70-го уровня, разведчика 65-го и 2 ассасинов с уровнями 60+. Судя по всему, командир выбрала тех, кто способен был перемещаться скрытно. «Проверить информацию. При обнаружении врага в бой не вступать. Подождать остальных членов группы». 4 указанных игроков, все в плащах-хамелеонах, а диверсант так и вовсе в чешуйчатом, терморегулирующем костюме, как у членов темной фракции, двинулись в указанном мной направлении. Выждав минуту, беззвучно исчезла громадная фигура Герт Тамары. Но, по приминаемой тяжелыми стальными ступнями траве, я определил, что она также пошла за первой группой. Остальные бойцы 2-го легиона, а их было 3, двинулись следом за командиром. «А мне что делать?» — запоздало спросил я у удаляющихся бойцов. Все дружно проигнорировали мой вопрос, словно меня и не существовало вовсе. Лишь замыкающий колонну штурмовик 55-го уровня со странным ником Рупор обернулся и ответил. «Ну, чем-то ты ведь тут занимался? Вот и продолжай это делать. А за нами идти не советую, новичкам не место в серьезном бою. К тому же не знаю уж, чем ты заслужил такую нелюбовь нашего командира, но та марка на тебя всех собак повесит, если что-то в этой операции сорвется». Жестко, зато честно. Спасибо и на этом. Я постоял на берегу озера, отдыхая и заодно выбирая направление для дальнейшего движения. Поднимающиеся со дна пузыри сероводорода и желто-серый налет на камнях и водных растениях привлекли мое внимание. Похоже на серный термальный источник. Местные холмы стоило бы прочесать в паре с геологом фракции в поисках всевозможных сульфидов металлов. Да и просто интересно было бы изучить химический состав этого озера. Но, как ни крути, меня более всего интересовал ручей. Где-то выше по склону из скалы пробивался водный поток. И будь у меня стандартный набор геолога, для исследования состава воды можно было бы сразу многое узнать о здешних залежах минералов. Но как раз туда идти мне запретили. И тут у меня активировалась рация. «Комар, говорит рупор, а ты оказался молодец. Все подтвердилось. Отсюда через холмы рация не берет. Так что вызови к тому зеленому озеру 2 транспорта с центральной базы. И если интересно увидеть все своими глазами, поднимайся к той точке, что ты нам указал. На это действительно стоит посмотреть». «Но Герт Тамара...» Начал было я и запнулся, не зная, как сформулировать свои мысли о том, что лидер 2-го легиона не слишком-то меня жалует и вряд ли будет рада моему появлению. Я разрешаю. Известность повышена до 5. Я не верил своим ушам. Этот голос, вне всякого сомнения, принадлежал Герд Тамаре. Жестко командир 2-го легиона неожиданно сменила гнев на милость и даже позволила мне присутствовать на месте схватки с диверсантами темной фракции. Пока она не передумала, я тут же связался с базой и, назвав свои координаты, передал распоряжение прислать 2 транспорта к озеру в холмах, а затем, прыгая по камням, помчался наверх по ручью и потом вскарабкался по крутому склону. Вау! Отсюда, с каменистой площадки, открывался отличный вид на всю центральную ноду нашей фракции. Разве что саму столицу закрывал соседний, более высокий холм. Просматривались все основные дороги. Видны были далекие строения и в Желтых горах, и в джунглях, и даже на Восточном болоте. Навык картография повышен до 27 уровня. Навык картография повышен до 28 уровня. Навык картография повышен до 29 уровня. Навык зоркий глаз повышен до 22 уровня. Навык зоркий глаз повышен до 23 уровня. Получен 16 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Я даже опешил от такого обилия сообщений, а затем сделал для себя один важный вывод. Прокачивать картографию и зоркий глаз можно не только с быстрого транспорта, но и взбираясь на такие вот обзорные точки, с которых открывался вид на обширные территории. Шикарное место для наблюдательного пункта, и не было ничего удивительного в том, что темная фракция действительно воспользовалась им для размещения тут своих дозорных. Небольшая палатка, человека на 3-4, укрытая от посторонних глаз густыми кустами и валунами. Котелок над газовой горелкой. Мощная радиостанция с высоченной антенной, теряющаяся в густой листве дерева. Рядом крепкая тренога с громадной, почти 2-метровой длины, подзорной трубой, на которой дополнительно крепился лазерный дальномер и еще какие-то приспособления. Сами разведчики-диверсанты лежали тут же рядом на траве, лицами вниз. Растянутые в виде морских звезд обнаженные тела, чьи руки и ноги, туго натянутыми веревками, были привязаны к вбитым в землю колышкам. Из всей одежды на игроках темной фракции имелись только темные, непрозрачные повязки на глазах. Да у каждого во рту находился плотный резиновый шарик-кляп, ремешком плотно зафиксированный на голове. Тут же рядом на плоском камне были сложены отобранные у диверсантов вещи. Плащи-хамелеоны, темные чешуйчатые костюмы, ботинки, шлемы, непривычного вида стрелковое оружие и запасные обоймы к нему, рации, гранаты, мотки веревки и проволоки, аптечка, термобелье и много чего еще из личных вещей. Герд Тамара стояла возле навороченной подзорной трубы и внимательно изучала эту конструкцию. Затем присела на корточки в своей экзоскелетной броне, подкрутила какие-то настройки и направила оптический прибор на северо-запад. «Просто обалдеть! Вот это оптика! Отсюда даже видно, как на 4-й заставе вместо наблюдения за границей бойцы 1-го легиона в карты режутся. Кстати, Роман Павлович, запишите имена этих проштрафившихся. Писарь при штабе, стрелок-убивашка, Нелли Свистунова и... Блин, 4-го не разглядеть. Железобетонная плита закрывает». «Наверняка 4-й — это Горбин, снайпер из их группы», предположил высокий, мускулистый гранатометчик 72-го уровня с именем Роман Павлович. «Скорее всего, Горбин, но точно не видно. А раз 100-процентной уверенности нет, то Горбина в список виновных не включай. Так, отошли от нее!» Гневный окрик, оторвавшийся от подзорной трубы Герд Тамары, относился к группе бойцов, столпившихся в ногах у распластанной на земле обнаженной Мин-О Лафин и обсуждавших занятное зрелище. Бойцы беспрекословно подчинились. Лидер же 2-го легиона встала, поискала глазами меня среди множества находящихся вокруг игроков фракции и жестом подозвала подойти поближе. «Комар, признаться, я не понимаю, как ты это проделал. А когда я чего-то не понимаю, то становлюсь злобной и недоверчивой. Этих двух я не знаю». Паладин небрежным кивком массивного шлема указала на 2 пленных бойцов. «Но вот с Мин-О Лафин встречалась и не раз. У нее прекрасная интуиция, зашкаливающие далеко за 20 восприятия и хорошо прокачанный навык ощущения опасности. Обычно не успеваешь навести на Мин-О Лафин оружие, как она уже уходит из сектора стрельбы или прячется за укрытие. Как она тебя не обнаружила? Просто я и не думал наводить на нее оружие, так как понимал все бессмысленность сражения сразу с 3 высокоуровневыми противниками. И я находился слишком близко к ней, причем был весь покрыт мокрой грязью, когда она осматривала местность через свой прибор. Я указал на необычный монокль, который лежал на камне среди трофеев. «Это инфракрасный визор. и весьма качественный. Тебе дико повезло, Комар, причем дважды. Но так или иначе, ты очень помог фракции. Скажу больше, ты помог второму легиону, и мне лично. Минолафин — ценный пленник, и темная фракция наверняка захочет ее обменять на моих захваченных бойцов. Слышала, что у тебя возникли разногласия с Лазовским и Тюленевым. Я помогу тебе, замолвив за тебя словечко.